житие преподобного Никона Сухого в ближних пещерах почивающего. Память 11-24 декабря. Преподобный Никон Сухой, сын богатых и знатных родителей, жил в конце XI – начале XII века в Киеве. Оставив все Христа ради, он принял иночество в Киево-Печерском монастыре. В 1096 году при нашествии половецкого хана Баняка он вместе с другими иноками был взят в плен. Некий христолюбец из града Киева прибыл к половцам, желая выкупить пленников. Никон, однако, не заботился об этом, и христолюбец, уплатив выкуп за многих, возвратился и поведал о блаженном. Родственники его, услышав о том, явились со многим имением, чтобы выкупить преподобного. Но блаженный Никон сказал им: «Не теряйте напрасно своего имения. Если бы Господь хотел, чтобы я был свободен, Он бы не предал меня в руки сих беззаконников, ибо Сам предает в тяжкий плен тех, кого хочет. Но мы, аще благая прияхам от руки Господней, злых ли не стерпим». И родственники возвратились обратно со всем своим богатством. Тогда пленившие блаженного и прочие половцы, видя, что лишились платы за выкуп, начали немилосердно мучить раба своего. В продолжение целых 3 лет они ежедневно озлобляли его, сковав ему руки и ноги, иногда возлагали его на огонь и резали ножами его тело, морили голодом и жаждой, давая пищу через день, через 2 или же 3. Летом его оставляли под палящим солнцем, зимой же, полагая на снег, мучили холодом. Все это делали безбожные половцы для того, чтобы блаженный выкупил себя. Но преподобный Никон благодарил о всем Господа, молясь ему непрестанно. Тогда Господь послал ему дар чудотворений. Своей молитвой преподобный Никон исцелял других пленников, а однажды исцелил и своего хозяина, лежавшего на смертном одре. Испытывая муки, он собирался умирать, призвав к себе жен и детей своих, заповедал им, чтобы черноризец Никон был распят над гробом его. Блаженный же прозрел духом будущее покаяние половчанина, поэтому усердно помолился о нем, и тот получил исцеление. Так избавил преподобный Никон и себя от горькой смерти телесной, и половчанина не только от телесной, но и от душевной. Но половчане продолжали жестоко обращаться с преподобным, и однажды он сказал своим мучителям: «Христос ту не избавит меня от рук ваших. Мне же явился и брат мой, Евстратий. Почил в 1097 году, память 28 марта, 10 апреля, которого вы предали жидам на распятие. Сей брат известил меня о моем освобождении. В 3-й день я буду в монастыре ради молитв преподобного Антония». Почил в 1073 году, память 10-23 июля и 28 сентября, 11 октября. И Феодосия, почившего в 1074 году, память 3-16 мая и 14-27 августа, Печерских. «Вы же, окаянные, с Иудою, продавшим на крест Господа, будете мучиться». Услышав все это, хозяин думал, что он хочет бежать. Подрезал блаженному Никону жилы на ногах и приставил к нему большую стражу. На 3-й день после такого предсказания, в 6-м часу дня, на глазах стражников, преподобный Никон стал невидим, только был слышен голос воспевающий: «Хвалите Господа с небес». Так преподобный Никон невидимо был перенесен в Печерскую церковь Пресвятой Богородицы в то время, когда совершалась Божественная литургия. Израненный и в кандалах, святой угодник хотел из смирения скрыть дивное чудо своего избавления. Но братья, видя его связанным, видя на нем железные оковы и раны, и все тело его, сгнившее от ран, и даже каплющую кровь от подрезания жил на ногах, стал упрашивать рассказать истину. Тогда преподобно рассказал все с ним бывшее, но не давал снять железных оков с рук и ног своих. Тогда игумен сказал ему: «Братья, если бы Господу было угодно видеть тебя в этих оковах, то Он не избавил бы тебя от плена. Поэтому теперь послушай нас». Так, сняв с него железо, они освободили его. Железо же перековано было на необходимые принадлежности алтаря. Прошло много времени, с половцами был заключен мир. В Киев прибыл половчанин, пленивший Никона. Он пришел в Печерский монастырь, где увидел блаженного, сразу узнал своего бывшего пленника и рассказал о нем игумену и братья все подробно. Братья прославили Бога, а умилившийся духом половчанин не пожелал возвращаться на родину. Он сделался чернорисцем вместе с прочими половцами, пришедшими с ним в Киев. Работая пленнику своему, блаженному Никону, половчанин вместе со своими друзьями и жизнь свою кончил в покаянии во святом Печерском монастыре. Святой Никон именуется Сухим, потому что высох от голода и других мучений за годы пребывания в плену, так что мог сказать с Давидом: «Исше яко скудель крепость моя, ище, кости моя яко сушила, сосхошися». Однако и в сухости своей преподобный горел огнем любви к Богу, светясь добрыми делами. Освобожденный чудесно от уст телесных за сухость свою, увядшую всей жизни, он приял по смерти нетление тела своего, неувядающее. В нем он пребывает и доселе в пещере, духом же своим удостоился наследия нетленного, чистого, неувядаемого, хранящегося на небесах. Скончался преподобный Никон в середине XII века и был погребен в ближних пещерах. Память его празднуется также 28 сентября 11 октября и во вторую неделю Великого Поста.